Аня сидела в пироге. Глаза ее были круглыми от ужаса. Гриня упиралась, но Алексей насильно тащил ее в лодку. «Умоляю, Гриня, тебе нельзя здесь оставаться!» Но Гриня вырвалась и решительно пошла к берегу. Беспорядочными грибками Петек пытался отогнать пирогу от берега. Приближался прилив, и лодку могло отбросить обратно. На первичное заживление руки, перемолотой челюстями зверя, нужно было несколько часов покоя или крепкого сна, а именно их у Алексея не было. Пасмурный день раскалился. Синий океан, темное индиго африканского неба и белый песок лагуны дышали жаром. Алексей и Гриня сидели на берегу у самой кромки воды. Стопы босых ног ласкали волны. Истекали последние минуты тишины и солнечного покоя на этом острове. Но Алексей все еще надеялся. Может быть, Гриня ошиблась, и демоны не придут? Начинался прилив. Гриня вскочила и побежала навстречу волне, всматриваясь из-под руки в ясную слепящую даль. Петя и Аня не сумели пересечь полосу прилива, и теперь лодку несло обратно к острову. Прибрежный кустарник заколыхался. Из зарослей, из глубин мангрового болота бесшумно вынырнули чернокожие воины, размалеванные белыми и красными полосами. Легионеры Мани прыгнули в приливную полосу и вытянули на берег пирогу с Петьком и Аней. Алексей вырвал слегу потяжелее из стены пальмовой хижины и, преодолевая боль, ринулся на помощь. Петек демонстративно сломал об колено копье с кремниевым наконечником, нацеленное в его грудь. Заворожив демонов серией каратистских атак, Петек свалил ближнего резким пинком в живот. Через головы демонов Алексей перебросил жердину Петьку, тот подхватил на лету. «Шампалами, говоришь?» Размахивая стволом ариковой пальмы, Петек уложил несколько демонов. «Уйди, постылый! Пехота не сдается!» Обломком ствола Алексей отмахивался от наседавших маломальцев. Короткими ударами крушил нападавших. Аня, схваченная пятнистыми демонами, истошно вопила и отбивалась кулачками. Гриня яростно дубасила Мануэля ногами, пока демоны не схватили ее за руки и за ноги. «Ай-яй-яй-яй-яй! Убили негра! Убили негра! Убили негра!» — голосил сбитый на землю Петек под ударами розовых пяток. «Ай-яй-яй-яй-яй! Ни за что! Ни про что!» Раненый Алексей продержался дольше остальных. Если бы не битва с оборотнем. Смертельный яд зомби все еще гулял в его крови, тормозя реакции и лишая удар силы. Нападающих, вооруженных палками и копьями, было больше двух десятков, и сопротивление островитян было обречено. «Хватит! Повоевали! Теперь пусть другие воюют!» Пятёк выплюнул на песок окровавленный зуб. «Держись, Анютка!» Избитых участников шоу прикрутили к пальмам лицами в стволы, покрытые колючей волосатой копрой. Из плеча Алексея хлестала кровь.